Глава вторая. Семейная жизнь Мальцевых. Снежана. «Ой, я уже опаздываю!» — с картинным ужасом восклицает мой благоверный. «Мне пора бежать!» «Беги, беги!» — отвечаю ему с милой улыбочкой. «Хочешь, придам ускорение?» — это я уже про себя. Представляю, как здорово след от моей туфельки смотрелся бы на его филейной части. Прямо вижу, как он вылетает из дома. «Снежка, ты лучшая жена на свете!» Он целует меня в щеку. Еле сдерживаюсь, чтобы как следует ему после этого не врезать. Не знала, что лучшая – синоним глупая или слепая. Тут уж как кому нравится, оба варианта годятся. Лично я чувствую себя самой большой дурищей на свете. Подхожу к окну, чтобы убедиться, что Роман сел в такси. Он видит меня в окне и посылает воздушный поцелуй. Я никак на это не реагирую. Сил лицемерить больше нет. Когда он уезжает, громко выдыхаю. Мое лицо теряет всякое подобие приветливости. А как здорово у нас все начиналось. Мы познакомились на работе. Трудились в одном ресторане. Он повар, я кондитер. Идеальная парочка, как он всегда говорил. Роман с первого дня буквально не давал мне прохода. Тогда он работал самым обычным поваром без имени, которым теперь гордится по праву. Супердоходов у него тоже не было. Однако ухаживал так, будто живет один день. Цветы, кино, рестораны, подарки. Все это сыпалось на мою влюбленную голову, словно из рога изобилия. Как уж тут устоять? Да я особенно и не пыталась. Полетела под венец на крыльях от реактивного самолета. И целых 5 лет не жалела. К 28 годам я пришла к очень важному выводу. На планете Земля мужиков без кандибобера не бывает. Каждый со своим закидоном. У Романа тоже есть. Мальцев – подозрительный и чересчур внимательный ревнивец. Иногда мне всерьез казалось, что Отелло – его кровный родственник. Сколько раз мне от него прилетало за то, что не успела вовремя взять трубку, не ответила на сообщение в ту же секунду, когда получила, или «О боги!» посмела пройтись заинтересованным взглядом по какому-нибудь актеру во время просмотра кинофильма. После, как правило, следовали ревнивые взгляды, возгласы и бурные страстные вспышки. Роман словно стремился мне доказать, что уж он-то всяко круче какого-то там актеришки. Впрочем, я желанием ходить налево никогда не отличалась. Прислать ему селфи по первому требованию или поговорить с видео для меня тоже никогда не было проблемой. Поэтому мне его ревнивые закидоны никогда особо не мешали жить. Да что там, льстили? Ведь приятно же, когда о тебе беспокоятся, когда проявляют такие чувства. А еще Роман трудоголик. Готов хоть 24 часа в сутки пахать на благо семьи. Я считала, что любовь к работе и жене – это не самые плохие качества. Смотрела на все как на плюс. Еще радовалась, какой у меня внимательный и заботливый муж. Точно, дурище. Теперь-то я понимаю, что работу он использовал как повод увильнуть из дома по вечерам или в выходные. А ревновал, потому что у самого рыльца в пушку. Да что там? Рыло у него этим пухом заросло так, что ничего кроме пуха уже и не видно. Может, мне бы не было так обидно, если бы хоть что-то предвещало беду. Будь что-то не так в постели или в отношениях, будь я способна хоть как-то предугадать такой поворот, хоть своей пятой точкой, как бы смешно ни звучало. Но нет. Все было супер. За исключением того, что с каждым годом семейной жизни у Романа оставалось на меня все меньше свободного времени. Я чувствовала этот дефицит, но списывала все на работу. Усталость. Бешеный ритм жизни, которым живет большинство успешных мужчин. Только, как оказалось, дело совсем не в загруженности. Просто у него баб столько, что хватило бы на 7 нормальных мужиков. Он что, держит по одной на каждый день недели? «Считаешь себя самым умным, Ромочка?» Шиплю вслед отъезжающему такси. «Ну, посмотрим». «Значит, мне даже взглянуть ни на кого нельзя?» А тебе можно кувыркаться со всеми подряд? Двойные стандарты, товарищ Мальцев. Будем тебя от них отучать. Причем самыми жесткими методами.